удастся, поскольку он рассчитан на год. Семинар. Семинар о семейной жизни. Так мы разбираем как бы каждую тему. Так, так. Я думаю, что я так постараюсь скомпоновать многие вещи, что, потому что я не смогу столько времени здесь находиться. Но вполне вероятно, что каждый приезд я бы хотел, наверное, все вечерние лекции посвятить семейным взаимоотношениям, поскольку большинство преданных либо чьи-то дети, либо чьи-то родители, либо чьи-то что, дедушки, бабушки и так далее. Все мы вышли из семьи. И мы видим, как даже первый текст Бхагавад-гиты «Пармакшитре курукшитре самамбитаю юцалаха мамакам пандаваш чайва кима курванте санджая». То есть, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись на поле Курукшетры, в этом месте паломничества, намереваясь сражаться. То есть, семейные отношения. Вся Курукшетра – это семейные отношения, выясняли. Знаете, так называемые семейные отношения. И поэтому вы видите, как Кришна везде говорит о сын Кунти, о потомок Бхараты и так далее. И поэтому я сегодня не буду читать по порядку Бхагавад-гиту, а прочитаю вот как раз в этой теме. И начну самую первую тему. Той информации, которую я бы хотел вам напомнить. Может быть, кто-то не знает, кто-то знал да забыл, кто-то чувствовал, что это так, но не знал, как это делать и так далее. Поскольку шастры раскрывают все проблемы разных этапов жизни человека. Почему люди расходятся, почему люди не могут жить нормально с женой, муж, почему дети так себя ведут. Почему... И у людей, естественно, есть дети, есть родители, есть отцы, дяди, тети, племянники и так далее. Я на себя взял смелость такой семинар провести только потому, что я в своей собственной семейной жизни использую это знание. И оно работает абсолютно. Вот только поэтому я как бы взялся на себя, взял такую как бы ношу поделиться этим. Поскольку я сначала сам попробовал в течение вот 8 лет практически. И я вкушаю плоды. И я бы не сказал, что они горькие, я бы сказал, что они настолько сладкие, что они превзошли все мои ожидания. Но у меня просто была вера, что надо делать так, как говорится в шастрах. И все. Терпеливо делать таким образом. И как Кришна говорит, и насладиться в свое время. Итак, я начну с одного из стихов Бхагавад-гиты. Главы разновидности веры, 17 глава, текст 14. Ничего не надо повторять. Я прочитаю текст. Это другой. Нитянандаджи, это другой. Или этот? Этот? Как быстро написали уже. О, все равно. Спасибо. Вот это да, пока это. А я думал, как другой принесли. Здорово. В Красноярске мгновенно все. Видимо, тема такая, правда, злободневная. Иногда вообще не пишут, даже когда просишь. А тут, видать, прямо Кришна. Видимо, божество прям хотело. Я думаю, вы поймете, что на самом деле это большой недостаток нашей проповеди. Думаю, что вы поймете, если мы будем встречаться в эти дни вечером, вы поймете, насколько это серьезное знание. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Дивадвиджа гуру прагья. Дивадвиджа гуру прагья. Пуджанам шауча маджавам. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, браманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, браманам, духовному учителю, старшим, таким как отец и мать, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Всевышний Господь дает здесь объяснение по поводу различных видов тапасии и воздержания. Сначала Он говорит о тех видах тапасии, которые относятся к телу. Следует оказывать или учиться оказывать почтение Богу или полубогам, достойным браманам и духовному учителю, и старшим, таким как отец и мать, или же любой человек, познавший веды, любому человеку, познавшему веды. Всем им нужно оказывать надлежащее почтение. Человек должен соблюдать свою внутреннюю и внешнюю чистоту и научиться простоте в поведении. Не следует делать того, на что не имеется указаний в священных шастрах. Нельзя вступать в половые отношения вне брака, ибо шастры дозволяют их лишь в браке. Это называется целомудрием. Таковы виды тапасии и воздержаний, относящихся к телу. Девадвиджа гуру прагья пуджанам шауча марджавам брамачарья махимсача шарирам тапа учьяте. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, браманам, духовному учителю, старшим, таким как отец и мать, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Свайам рупакадамахьям, дадати свападантикам, ванчакалпа тарубьяща, крипасинкубьяевача, патитанам павайнебьо, вайшнавибьо намо намаха, джая шри кришна чайтанья, прабху нитьянанда, шри адвайта гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Пристая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Тинамина. Анахата Праясана Прабхупада Сетуштая Санкиртана Правитиртам Хату Гуру Намаха. Намо Вишну Падая Кришна Пристая Бхутале Шримати Бхактивиданта Свами Тинамина. Итак, Кришна поясняет, что же является одним из видов также сознания Кришны, наряду с поклонением Богу. Это поклонение браманам, духовному учителю и старшим. Старшие являются в первую очередь отец сначала, и потом что? Мать. Итак, мы видим, что люди пытаются построить семейные взаимоотношения внутри своих семей. Но, говорится, в этих семьях должны присутствовать эти аспекты. Аспекты почитания отца с матерью или поклонения отцу и матери. Кришна не указал, что отец обязательно должен быть мудрецом. Нигде не говорится, что отцу брахману или отцу вайшнаву. Нигде не говорится матери брахмане или матери вайшнавине. Кришна подчеркнул, что если это отец и мать, они достойны поклонения. И в этом проявляется также форма служения Кришне. И чтобы начать свои взаимоотношения женщине с мужем, мужу с женщиной, чтобы иметь детей, воспитывать детей, нужно начать с первой ступени. Мы начали поклоняться Богу. Иногда мы выказываем почтение брахманам. Почтительно достаточно стараемся внешне к духовному учителю относиться. Но мы практически ничего в нашу эпоху не знаем о поклонении матери и отцу. И в первую очередь отцу, и потом матери. Когда нету отца, то это положение занимает автоматически мать. Но сразу возникает вопрос. Наши матери и отцы, они не обученные, они, как мы говорим, шудры или там млечхи и так далее. Но Кришна не подчеркнул их уровень сознания. Он подчеркнул только их положение. Поэтому неважно, в какой варне находится наш отец с матерью, как они себя ведут, мы должны оказывать им должное почтение и поклоняться им. Итак, что же мы находим в шастрах по поводу этих обязанностей, в которых также присутствует Господь? И если мы не поклоняемся и достаточно должно непочтительны к отцу с матерью, то также в нашей семье отсутствует элемент поклонения кому? К Богу. Таким образом, мы почитаем отца с матерью, даже если он алкоголик или мать какая-то неправильная. Но это наша мать. И наши родители выражены через наше поклонение Богу. И поскольку мы с вами все в забвении о Боге находились, то, естественно, это и выразилось в нашем забвении наших обязанностей или нашего почтения и поклонения отцу с матерью. В безбожных семьях всегда не поклоняются отцу с матерью. Критикуют отца и мать. Постоянно эксплуатируют отца и мать. И никогда не выказывают им почтения. Иногда им бросают как подачку жалость, но не больше. А здесь Кришна перечислил, что им нужно поклоняться наряду с Богом, с брахманами, с духовным учителем. Только нужно знать, как. И этот элемент называется началом семейных взаимоотношений. Этот элемент – начало семейных взаимоотношений в духовной жизни. Вот почему мы видим, что многие люди неудачливы в духовной жизни. Они пренебрегли элементом отношений с отцом и с матерью. И они пожинают плоды этого, после этого, от своих детей, от своих жен и так далее. Что же мы находим в Писаниях? Великий долг перед родителями ничем не отплатить. Не отплатить, даже если будешь 100 лет носить отца на правом, а мать на левом плече. Невозможно отплатить великий долг, даже если 100 лет будешь купать родителей в ванне с ароматическими маслами, днем и ночью. даже если будешь всячески заботиться о них, как идеальный сын, даже если посадишь их на трон и окружишь их всевозможной роскошью. Но если сделаешь так, чтобы они поверили в учение Господа, оставили неправильный путь и перешли на правильный, отказались от жадности и стали с радостью делать приношения, то можно отплатить им великий долг. И, может быть, это будет даже больше, чем оплата великого долга. В доме, где дети уважают и любят родители, живет сам Господь. Чувствуете, нет? Себя в неоплатном долгу. Кришна говорит об этом. Это указание шастр. И говорится, что если мы не будем действовать по указаниям шастр, мы не станем успешными в нашей жизни. Итак, мы видим, сколько взаимоотношений разрушено в семьях и продолжают разрушаться. И есть такой афоризм, который перевели такой на современный манер. Если вы в прошлое выстрелите из пистолета, будущее в вас выстрелит из пушки. Если человек непочтителен к прошлому, то его будущее обречено на страдания. Итак, мы видим, как в истории Господа Чайтани, его отношение к отцу и к маме. Мы видим этот пример Джаганатха Мишри и Шачи Деви. Мы видим этот пример Кришны, когда Кришна сам показывает своим примером, как он носит тапочки на голове Нанды Махараджа, как он каждое утро кланяется ему, как он бежит поклониться маме, когда он никогда не спорит с отцом и не пытается поучать ее, никогда не пренебрегает в поведении желаниями матери. Итак, это очень важная тема. И если мы не осознаем этой важности, то очень сложно надеяться, что в нашем доме поселится Господь. И Кришна в Бхагавадгите. Бхагавадгита называется «Песнь, пропетая кем? Богом». Это желание Кришны. Таким образом, мы увидели, что мы быстро объявили себя преданными, так называемыми, имена объявили. Но мы видим, что в наших семьях не поселился Господь. Огромное количество разводов, преданные неудачны в семейных взаимоотношениях, постоянно не удовлетворены, никто не изучает вопросы философии так, чтобы в них всегда присутствовала тема правильных взаимоотношений. Итак, первое, что нужно сделать, это восстановить свои правильные взаимоотношения с отцом и матерью. Что это означает? Что человек не входит в свою семью как гуру с наставлениями отцу и матери. Он входит, если он становится преданным, он входит к своему отцу и матери с поклонением и с почтением. Таким образом, первое, что должны увидеть наши родители, что мы вдруг ни с того ни с сего стали прекрасными сыновьями и дочерьми. Что мы перестали их перебивать. Прекрасно слушаем, что они, до конца выслушаем, что они говорят. Не поправляем их, не смеемся над ними, не осуждаем их недостатки, а стараемся также найти в них самые лучшие качества, а в каждом человеке есть хорошие качества, и начинать их прославлять за эти качества. И так почтительно относиться, что даже поклоняться. Поклоняться – это значит кланяться. И вот я в своей жизни, когда узнал об этом через религию, первое, что я сделал, я попытался стать просто хорошим сыном. Это была первая ступень моей религиозной деятельности. Я прочитал это и понял, что без этого не может войти в мою жизнь Кришна, если я непочтителен к родителям. Итак, я стал кланяться отцу, перестал его перебивать, стал всячески услуживать ему. Если Кришна носил тапки Нанда Махараджа, кто я такой? Я стал, на самом деле, когда отец приходил, я брал тапки, подбегал, и он говорил: ты что? Я говорю: пап, я просто понял, что я на самом деле перед тобой в долгу. Прости меня. Он ничего не понял. Сначала думал, что я балуюсь, потому что мне было 30 лет, сынулька. А я и так своего отца очень люблю и любил всегда. Еще сейчас с каждым разом все больше раскрываю его значимость в своей жизни. Я стал носить ему тапки, стал мять ему стопы и делал это как долг, потому что я не оплатил, оказывается, ему долг. Он никогда не чувствовал себя так счастливым, что ему сын служит. Стал приносить ему, я прекратил вообще. Он говорил, нам всегда кажется, что наши родители говорят всякую ерунду, всякую глупость, они все время... Но я стал так серьезно слушать его. Я перестал его перебивать. Когда мать стала приходить с работы, я стал полностью ей также служить. Я стал им служить, и они были в шоке. И поскольку они знали, что я обратился к пути религии, они сказали: религия – это хорошо. Религия – это прекрасно. Это потрясающе. Вот, оказывается, чего ж мы лишили свои семьи и лишили свое общество. Оказывается, проблема отцов и детей – разрешается через божественное откровение. Итак, результат был потрясающий. Мне не надо было проповедовать. Я никогда ничего не говорил о религии или о Боге. Я не говорил, что это я делаю из-за того, что так хочет Бог. Я просто перестал много болтать и стал служить им. И как результат, родители стали принимать, что религия на самом деле не опиум для народа, а нектар. Потому что они увидели изменения, что Бог внес в их семью такое благоденствие. Постепенно они уравновешились в поведении, и даже их отношения между собой изменились. Они стали вести себя благороднее. Они стали смущаться своих недостатков сами. Постепенно это привело к чему? Что они приняли то, что делал я. И они вспомнили о своих родителях. И поскольку у отца и у мамы уже родители умерли, они вдруг вспомнили о них. Стали говорить о них очень хорошие слова. И это так сильно повлияло на меня. Я узнал о том, что у меня были прекрасные бабушка и дедушка. Так я почувствовал себя частью рода. Что же это дало? В сердце ушло состояние сироты. Знаете, что улица, все благо на улице, все благо где-то вовне. Оказывается, здесь, рядом со мной, есть прекрасные люди, которых я просто не замечал, потому что сам глубокий эгоист. Итак, на сегодняшний день, по прошествию 8 лет или 10, поскольку там еще были несколько лет буддийской практики, вот эти родители... Мы успеваем, кто успеет поклониться друг другу. Отец мне или я ему? Мать и отец повторяют 16 кругов джапы ежедневно. Читают книги постоянно, по утрам Шримад Бхагаватам. Принимают настолько серьезно эту практику. И я им никогда не проповедовал. Я просто служил им. И до сих пор я стараюсь просто им служить. И это оказывает такое колоссальное влияние. Они ходят в храм, на праздники, они жертвуют. И я никогда им этого не говорю делать. Никогда. Они меня заставляют это принимать. Я говорю, да ладно, вам не обязательно. Ты что, ты за кого нас принимаешь? Я могу сказать своей маме, да ложись ты, брось ты эту джапу. Ладно, Бог с ним, ну дочитай там, 5 кругов тебе даст. Она говорит, как? Шрила Прабхупада говорит 16? И она может до 2 часов сидеть и дочитывать джапу. Посмотрите, какие результаты служения родителям. Это оказало колоссальное влияние на мою жену. Я стал ее героем. Она считает, что я самый благородный человек. Видя, как она просто видит, она даже не понимает. Такое воздействие отказывает почтительное отношение к родителям. И что же говорить о моих детях? Вот кто знает моих детей? Как они относятся ко мне? Каждый раз, когда я уезжаю хотя бы на 3 дня, я приезжаю, я их никогда этому не учил. Они украшают квартиру шарами. Они покупают хотя бы 3, если они скопили денег, они покупают цветы. Украшают квартиру, пишут такими большими-большими буквами разноцветными на стене. «Папочка, мы тебя так любим». Они одевают красивую одежду, накрывают стол и втроем вот так стоят. Я захожу, и они кидаются на служить. Почему? Потому что я нахожусь сам в таком же настроении. Итак, это очень важный элемент осознания, который практически был вычеркнут из нашей жизни под видом предания Богу. Вы понимаете, нет, о чем я говорю? Таким образом, нужно понять, что именно такой отец и такая мать нам даны в результате нашего безбожья. И вместо того, чтобы улучшить, то есть иметь шанс послужить результатом, там проявлен в отце и матери кто? Радха Кришна. И вот насколько у нас отношения были с Кришной, вот такие нам и достались родители. И мы можем теперь принять также это поклонение, даже самым-самым, как мы говорим, неправильным, необразованным, глупым, невайшнавским, пьяницы. Наш долг перед ними – это долг перед Богом. Вот сколько у нас долга перед Богом, вот столько мы можем видеть своих неправильных отношений и такого осуждения к нашим отцу и матери. Постоянно мы называем их демонами, преданные говорят. Мой отец – демон, моя мать – демоница. Атман маньяте джагат. Каждый думает о другом. Какой? Сам. Какой сам? Итак, у меня к вам большая просьба. Если вы хоть капельку доверяете шастрам и мне, восстановите свои правильные отношения с отцом, с матерью. И вы увидите, как все это отразится на всех последующих этапах вашей жизни. Потому что в такую семью входит кто? Через вот такое почтение и поклонение. Сам Господь. Итак, следующее. Это первое. И этой теме я посвящаю обычно 3 дня. Сейчас я вам рассказал о ней. За сколько? За полчаса. Почему? Потому что я сжал всю информацию. Но вы понимаете, о чем говорю? Поэтому я буду здесь очень мало, поэтому я сейчас сожму многие вещи. Оставлю саму суть. Как сутра. Знаете, сутра – это когда вся суть туда входит. И постарайтесь в этом разобраться, почему я сказал вам об этом. Итак, это первое, что нужно сделать, если вы женаты 100 лет, если у вас большие дети. Первое, если вы хотите, чтобы Кришна по-настоящему вошел в вашу семью, наладьте свои отношения с родителями, с такими, какие они есть. Не входите в свою семью, как плохие сыновья, как плохие дочери. Я уж не говорю, какое отношение надо будет оказать бабушке и дедушке. Итак, следующая тема. Эта тема, связанная с изучением природы ложного эго женщины и ложного эго мужчины. В семейной жизни никто не может стать счастливым, если он не изучил эту науку. И говорится, если рассмотреть тонкое тело женщины и мужчины, помните, да, все, что у мужчин вправо, у женщин влево, энергетически, да? И поэтому как бы полюса происходят. И они поэтому что? Имеют склонность притягиваться. Потому что полюса, полярности существуют. Поэтому мужчина никогда не может смотреть женскими глазами на что-то, если он не образован. Так же, как и женщина, она на что-то смотрит и думает, что мужчина так же думает. Нет, он думает как раз что? Наоборот. И конфликт постоянно возникает из того, что ни та, ни другая половина не учитывает этой особенности тонкой природы, то есть ума, интеллекта, и смотрите, чувств плюс ум, поскольку 5 чувств это и 6 ум, интеллекта и ложного эго. Ложного эго. Что же в семейной жизни нужно для женщины, чтобы стать женщиной? В шастрах женщины в полном смысле, то есть проявилась женственность. А пик женственности – это что? Материнство. Шачи мата. Капила сын Девахути. Нигде не говорят «Капила сын Кардамы». Он вошел в шастры, как Капила, сын Девахути. Джая Шачи Нандана. Кто такой Шачи Нандана? Сын Шачи, мать. Мы говорим в христианстве, Богородица. Мать. Итак. Что же женщина представляет из себя? В шастрах говорится, что женщина обладает мощным, куда во много крат превосходящим энергетическим влиянием на окружающий мир. Чем? Вот так вот. Чем мужчина? Женщина практически воплощает собой шакти. Шакти или Шри. Что это означает? Вот почему каждый чувствует, что когда появляется женщина, у него вдруг какой-то прилив сил. Человек не может понять, что с ним происходит. Как появляется тетенька, сразу прилив сил. Откуда? Сейчас только такое. Смотрите, какая мощная энергия заложена. О, женщины, прекрасные создания! Пьяните голову сильнее, чем вино. Один лишь взгляд стесняет грудь, дыхание. О, сколько силы от природы вам дано! И вам сдаются в плен сердца мужские. И так далее. Не буду дальше. Дальше говорится. Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца. и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. Смотрите, какое шакти в женщине. Видели, нет? Чувствовали в жизни? А? Дураков много, которые были мудрецами? А воинов? Которые все благородные цели только свели к нулю. Итак, недооценивать этой природы противоположных полов, это означает оставаться в невежестве и глупым, и поэтому не понимать, что олицетворяет собой женская природа и что является собой природа мужчины. Итак, говорится, женщина обладает мощной силой влияния. Она возбуждает природу. Но она имеет силу и слабый разум. То есть, как Прабхупада пишет в одном комментарии, ну, это так, он совершенно так по-отцовски говорит. Поэтому нельзя на него никогда... Он говорит, у женщин нет мозгов. У них есть мощная энергия и нет мозгов. Вы представляете, это как страшно. Мощная сила и абсолютно нету мозгов. Сила есть. И в чем проблема? Что женщина, она думает, что как бы, а что такого-то? 100 человек в проблемах, а она говорит, а что я сделала? Он сам? Вот это и есть, что женщина сама не обучена, какой природой она обладает. И этим отличаются современные женщины от ведических. Вот почему ведические женщины вели себя определенным образом. И поскольку силы столько в женщинах, в основном в писаниях все рекомендации в основном даются кому? Женщинам. И человек неквалифицированный, сталкиваясь с писаниями, всегда думает, что Библия, Коран, там какие-то сутры и все дискриминируют женщину. Все время говорит, убойся, будь смирен. А мужикам че, почему не говорят? Потому что такая мощная сила. И она еще без надзора собственного. Вот почему люди не могут понять и правильно построить свои взаимоотношения. Они не понимают этой мощной исходящей силы, этой шакти, которая исходит от женской природы и ее внешности. Бхагаватам говорит, брови как тугой лук, губы как тетива, а взгляд как выпущенная стрела. И все. Все. А грудь, а бедра, а? Все, вы готовы к труду и обороне. Вы готовы к сон, еда, секс и оборона. Вот что такое женщина. Вы готовы трудиться на нее и оборонять ее. Все, у вас больше никаких не остается целей и задач. Что же олицетворяет собой мужчина? В мужчине не так много такого влияния, но у него сильный разум. Сильный разум. И женщина поэтому олицетворяет собой шакти страсти, она страсть дает. А мужчина олицетворяет шакти сатвы, благости. Он должен усмирять и правильно направлять эту силу. Так, есть сила, но нет мозгов. Нет силы, но есть мозги. Как вы думаете, что ценится больше? Мозги. Мозги. Вот почему говорится, что мужчина должен быть обязательно главой. Главой, то есть. Он обязательно. Почему? Потому что женщина такую мощную силу распространяет вокруг себя, и люди не учитывают этого. Не учитывают этого. Итак, что же необходимо для женщины, чтобы проявить в мужчине лучшую природу, мужественность? Мужчина значит муж. Мужественность. Проявить силу благости. И мы можем видеть, когда мы строим взаимоотношения на сексе, то есть ищем вот этой природы внешней, и мы видим, как современные люди, они строят все внешнее в семейной жизни. И поскольку их природа страсти, и они заключают браки в страсти, ухаживают, то вся эта природа проходит 4 этапа. Каких? Голод. Когда вы хотите заполучить объект и не видите недостатков, видите только положительные стороны. Это называется материальная страсть или голодный человек. Вот иногда мужчина говорит: ух, я изголодался. По кому? Голод. И поэтому человек не замечает, или женщина, или мужчина, в этот момент они не замечают недостатков, видят только хорошие качества. Помните, я как-то рассказывал вам песенку такую, как один человек идет на свидание, и он поет: «Все прохожие на ангелов похожие, и сладко пахнет лебедой. Пришел, а она нет. Она дала ему шакти, но пошутила». Вот он возвращается, той же ничего не изменилось, просто его не удовлетворили. И он возвращается, все поется: «Все прохожие на дьяволов похожие, и дурно пахнет лебедой». Песенка такая есть. Итак, когда взаимоотношения построены в страсти, а значит, в невежестве именно, поскольку гуна благости дает знания, все же, что помимо этого есть невежество. И поскольку люди века Кали в основном в двух гунах, гуны страсти и невежества, все эти семейные отношения стали просто большой-большой проблемой. И проходят всегда 4 этапа. Итак, голод. Они друг другу объясняются в любви, никто ничего не замечает. Потом в следующая стадия. Насыщение. Вот вы насытились, и вот уже что? Как бы: ты помнишь, что ты мне обещал? Нет. А, что-то, ну я сделаю. Уже такой спокойный, уже меньше цветов, меньше комплиментов. И уже тут, смотри, тут точечки на носу какие-то. Ну ничего, ничего еще. Нормально. Но уже нету такого ажиотажа. Третья стадия. Пресыщение. Уже как рот откроет, ну какая-то чушь. Рот откроет, ну полная глупость. Рот откроет: чё там говоришь ты? Какую ерунду? Ведь это точечки на носу у тебя, не знаю, как грецкий орех нос. Испещрен вот этими штучками, как скорлупа на греческом орехе. Потом он начинает видеть, что у ней палец на ноге какой-то не такой. В ухе сера. Какой-то запах, ты что, не мылась, что ли? Что такое? Это насыщение. Или пресыщение, третья стадия. Куча недостатков, что не сделает, все ерунда, все глупость, все. И все постепенно перерастает в стадию отвращения, конфликт. Итак, конфликт, с такого голода начинает нарастание конфликта. Так же, как мы видим в поклонении Господу, в поклонении браманам, духовному учителю, точно так, человек в гуне страсти также. Сначала голод все вас почитает, видит только одни положительные, потом видит чуть-чуть уже не то, потом и до конфликта. Потому что природа страсти в невежестве построена. Sentimental. сентиментализм проявлен. Вот почему мы видим, что все эти отношения в итоге заканчиваются большими конфликтами. И что же говорит Шастра? Сейчас я показал вам психологию как бы со стороны мужчины. Что с мужчиной происходит? У кого есть жены, руки поднимите, пожалуйста. А любимые женщины тоже, с которыми вы каждый день встречаетесь? Каждый день. Вы согласны, что такое происходит? Постепенно. А? Что сначала все, что говорит Нектар, а потом с ней жить стали, как рот откроет, и говорит, Лука, я тебе сколько раз говорил, не говори днем. Помните, да, откуда это? А сначала прямо все, такой слуга прямо. Это называется годата. И постепенно развивается привязанность. То есть нет уже никакой любви, ничего, а появляется просто привязанность. Потому что гуна страсти всегда вниз опускает и превращается в гуну невежества. А из невежества возникает просто привязанность. Поэтому люди друг друга терпеть не могут, колотят и все равно живут. И никогда не разойдутся. Лучше убьют друг друга и на куски раскромсают, но они разойдутся. Знаете, вот так же тоже привязанности. И поэтому мужчине уже не нравится его жена, просто он привязался. Почему? Что а женщина привязывается быстрее. Поэтому у мужчины-то развивается природа чего? Голод, насыщение, пресыщение. И поэтому мужчине всегда новенькую подавай. Поэтому он же хоть три раза женатый, хоть у него 10 жен, он будет на других смотреть. А я что, что ты ругаешься? Я не смотрел на них. Да? Он ищет новеньких девочек, потому что здесь прошла эта стадия насыщения, потому что он в невежестве построил все эти, в незнание. Поэтому мужчины как бы такое целомудрие также потеряли. Почему? Потому что утеряли знания. Поэтому целомудрие выражается в знании, а знание в целомудрии. Вот в этом аскетизме, о котором мы сегодня прочитали. И смотрите, почитание отца с матерью, а также чистоте, простоте, целомудрии и неприменение насилия. Никто вас не будет колотить. Битьем вы свою жену не вылечите. Это когда нет знания, так лечат. Знаете, как три вида аюрведы есть. Как деваси лечат, когда божественная натура. Как асуров лечат. И как лечат тех, кто ниже асуров, животных. Все по-разному делается. Поэтому, говорится, есть разные способы лечения. Деваси, божественные, манушхи, человеческие, асури, демоническая. И вот вся хирургия в основном применяется где, в какой практике? Демонических, асура. А животных просто бить надо, и они вылечатся. Да, иногда их жбьют просто. Наказывают. Поэтому, говорится, есть всегда стрекало или стимул. Знаете, что такое стимул? Перевод этого слова. Палка с острым наконечником для погонки скота. И кто-нибудь придет, говорит, стимул дайте. Застимулируйте меня, пожалуйста. Итак, вот сейчас мы увидим, как женщина может, если женщин правильно обучать, что мужчины должны обучаться, как служить гуру, как контролировать чувства, а женщина должна научиться, как проявить в мужчине его мужественность, то есть его лучшую природу. Поэтому мы можем видеть, как две женщины могут общаться и обсуждать одного и того же человека. Послушайте диалог. Одна жена, а другая любовница. Диалог. Представим такую систему. Жена встретилась с любовницей. И жена говорит, ну зачем он тебе? Он же глупец, скупец, подлец. Она говорит, ты о ком, дудочка? Мудрец, щедрец и храбрец. Она говорит, похоже, это не мы. Мы о каком-то другом человеке говорим. Она показывает фотографию. Он говорит, ой, так, это вы? Она вот так показывает, смотрите. А так только увидел. Говинда. Ади Пуруша. Говорит. И жена начинает доказывать. Глупец, подлец, искупец. И она факты приводит. И это правда. Это факты. А та приводит также факты. Она не обманывает. И доказывает, что он храбрец, мудрец и щедрец. Любовница говорит, ты видишь вот этот бриллиант? Твой муж подарил мне. Просто так. Не на день рождения. А на день рождения подарил шубу норковую. Он мне цветы дарит через день. И так далее, и так далее. Та смотрит, он говорит, а мне он дарил кастрюлю тефаль. Или там эту сковороду тефаль с тефлоновым покрытием. Подарил мне совок для мусора. И подарил мне таблетки от ожирения, которые очень хорошо сжигают жир. И больше ничего. Что же происходит в этом случае? Почему такое происходит? Потому что в одном случае женщина проявляет влияние оказывает, которое дает мужество, благородство, смелость. Храбрец, щедрец и мудрец. Вторая женщина полностью подавила эту природу и сделала этого мужчину глупцом, подлецом и скупцом. Вот почему говорится, что от женщины, вот поэтому в народе всегда говорят – у хорошей, извиняюсь, но я просто скажу народную, у хорошей бабы муж не гуляет. У хорошей бабы муж не пьет. Что мы найдем? Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада описывает, что если человеку так повезет, и он женится на обученной женщине, хорошей обученной женщине, то он никогда не станет беспокойством общества. Она в нем проявит все лучшие качества. Мудрец, щедрец и кто? А? Храбрец. Благородство. Вся природа может проявиться в мужчине. И поскольку мы видим, что женщины практически все не обучены, а значит не защищены, они становятся просто объектом посягательств, эксплуатации. И Прабхупада говорит, это особые признаки века Калли. Эксплуатация женского тела. Не защита женщин, а эксплуатация женщин. И это асури. Это делает мужчин асурами. Демоничными. Что же нужно женщине, чтобы проявлять вот эту лучшую природу в мужчине, в муже? Перечисляется, что женщина предназначена для того, чтобы защитить чувства мужчины. Бхагаватам говорит, предназначение женщины, жены, защитить чувства мужа. Послушайте как. Если мужчины чувства, вашего мужа чувства не защищены, он становится кем? Глупец, подлец и скупец. Если жена обученная понимает природу ложного эго, ума и интеллекта или чувств мужчины, то она всегда из последнего негодяя сделает прекрасного рыцаря. Помните, как в сказках она полюбила чудовище и своей любовью и смирением сняла с него проклятие, и он оказался кем? Принцем. Вы думаете, это сказка? Это превращение. при вращении, вращение какое-то. А вращение – это колесо дхармы. Нужно действовать в знании. Итак, женщина должна быть в первую очередь, описывается, чистая телом. Почему? Поскольку женщина ассоциируется всегда у мужчин с цветком. И не с повядшим, не с засохшим, а с цветущим. Девочки с цветком в бутоне, еще не раскрытый цветок. И так далее, и так далее. Масенькие, как вот эти пипульчики, которые превращаются также постепенно. И вот этот раскрытый цветок можно сохранить неувядающим. А люди об этом утратили знания. Неувядающим, если женщина узнает. Вот почему столько много рекомендаций именно женщинам, поскольку их сила влияния огромна. Поэтому посмотрите, как мы не прочитаем, какие-то мудрецы упали. Из-за чего они упали? Такой великий мудрец, как Вишвамитра. От чего упал? От бубенцов Минеки. Звук один. Один звук бубенцов. Итак, чистое тело. Когда вы видите, что женщина, у нее какие-то пятки там такие, как у каратиста. Да. Потому что она, видишь ли, отреклась уже. Она отреченная. Огромные когти на руках и ногах. Зачем тебе такие большие когти? Чтобы разорвать тебя. Да? Как в сказке. Чистое тело. Зачем с тебе столько много серы? Куда ты собираешь грязь туда? Зачем тебе столько грязи? Чистое тело. Обязательно. Почему? Как только мужчина видит что-то нечистое в теле женщины, это сразу в нем вызывает чувство отторжения. И мужчины даже сами не знают об этом. Так? Вот сейчас все мужчины скажут, точно. Это факт. А женщины говорят, а что такого? Всегда такое, а что такого? След. Итак, чистое телом, если она хочет завоевать, вот, развить эту природу. Чистое телом. Следующее. Опрятное. Это что означает? Это не то, что вы ходили, когда знакомились, ходили все время красивые, волосы у вас почему-то были тогда кудрявые, глаза какие-то большие были, ресницы вот такие, губы красивые были. Потом женились, и что-то смотришь, волосы, оказывается, не кудрявые, губы синие, глаза маленькие. То ходила в красивом платье, теперь красивое платье только для соседей одевает или на работу. Ходит по дому в грязном халате, голова вот такая, все там все вот такое. А, что, свой же? Все, вы убили своего мужа, он уже ищет любовницу. Потому что вы уже не цветок. Вы уже не цветок. И шастры говорят, опрятная, аккуратная прическа. Симпатично. Все должно быть аккуратно. Аккуратная, опрятная одежда. Все должно. Ничего не должно быть там, что-то торчит, там что-то не зашито, как-то дырка там. А, да что мы все, Хари Кришна же. Тут такая дыра. Или такое пятно от пота. Огромное, огромное. Это все вызывает, особенно у мужчин, которые находятся в низших гунах. Это даже вызывает немножко проблему у человека, который в гуне благости, но поскольку человек в гуне благости это не учитывает, он следит только за качествами, человек в гуне благости не обратит внимания на это. Но люди в гуне страсти и в невежестве, они всегда будут это учитывать. Итак, опрятное. Следующее рекомендуется. Хорошо пахнущее должна быть. Потому что цветок должен что? Пахнуть, вкусно пахнуть. Поскольку у мужчин обоняние играет очень большую роль. И она должна пахнуть так, чтобы приятно, говорится, приятно или хорошо. Не отлично пахнуть, а хорошо. Отличный враг хорошему. Хорошо, такой запах должен. Нельзя, чтобы пахло чем-то другим. Тряпкой вот со стола, которую вытирают. Да. Или там потом там и так далее. Я уж не говорю про другие продукты. Брожение, окисление, гниение там. Ни в коем случае нельзя. Женщина должна быть чистая, опрятная, хорошо пахнущая. Это шастры. Я вам говорю, что в шастры. Следующее. Красиво одетая, всегда красиво одетая для мужа. Муж никогда не видит, что жена там в трикушках дырявых там ходит. В каких-то тапках, а как гости приходят, раз тапки одевают, другие хорошие там. Она перед мужем должна всегда хорошо выглядеть. И говорится, муж очень сильно вдохновляется на решение семейных вопросов, когда видит перед собой всегда красивую жену, а не видит, что она красивая для друзей, красивая для работников, а я-то вроде свой. Следующее. Вкусно готовить. Вкусно готовить. И в смысле вкусно не для женщины. Она говорит, ты что не ешь? Такой борщ вкусный. Я тебе тут такую вкуснотищу наготовил, а ты не ешь, а? Ты что, обнаглел? Я так всю кастрюлю съела. Ну вообще, говорила мне мама. То есть женщина, жена, должна изучить природу вкусов мужа, через какую пищу муж умиротворенным становится. Есть одна такая былина, как один астролог в прошлом повстречался с одной женщиной, ее все время муж пил и по пьянке колотил. Да. И женщина обратилась к астрологу, к одному, и стала спрашивать, это были рассказы. И она показала фотографию мужа, рассказала о его качествах. И человек, ну, такой обученный, он быстро как бы определил тип мужчины. И видел эту женщину, как она о нем отзывается, как она себя ведет, там уже нагляд. И он понял, что есть несовместимость многих вещей. И нашел одну причину. И он дал ей рецепты приготовления пищи и сказал, приготавливай, вот этим его корми, и придешь ко мне там через 4 месяца или 5 и скажешь. Но она не пришла через 5, через 4, и потом он случайно ее встретил на улице, она такая вся цветущая, и он спрашивает, ну что, как? Ой, говорит, вообще, все-таки я его исправила, все пить бросил, вообще так вообще изменился. Он спрашивает, а ты ему говоришь, ой, так это теперь его любимые блюда. Мужчина перестал пить, и перестал драться. Смотрите, что такое язык мужской. Говорится, ложное эго воплощается в материальный ум, язык и гениталия. Итак, следующее. Чисто прибирая дом. Говорится, что мужчина, он всегда такой деловой. Он всегда даже просто на улицу ходит по-деловому. Он ведро выбрасывает по-деловому. Он такой все время в деловой. Я пошел и просто болтается ходит. Но это дело. Потому что мужчина, его такой тип, он все обдумывает. И это для него работа такая. Он даже просто с открытым ртом сидит. Вы не думаете, что он ничего не делает. Это мужчина. Он деловой. Очень деловой. И женщины, они не знают об этом. Вот это их проблема. И поэтому они думают, что мужик ничего не делает. Вы даже не представляете, насколько важным делом он занят в этот момент. Он-то так думает. А вот женщина, почему? Видите, все наоборот. Они не понимают. Они не понимают этого. Итак, чисто прибирая дом. И когда мужчина после дел заходит в дом, я уж не говорю, если он правда что-то делал. На самом деле уже делал, не в уме, а вот уже конкретно уже делал. Говорится, такой тип ложного эго мужчины, поскольку все это страсть была, деловая деятельность, страсть, то когда он приходит в дом, если там страсть или тамос, это сразу же его раздражает, и он этого тоже не знает. Почему? Пока он холостяк, это его порядок. Когда он женат, это чистота в доме. Что это означает? Говорится, перед приходом мужа в шастра, говорится, жена должна уже произвести влажную уборку, чистейшую. Никогда муж не видит грязного белья женского. Никогда не видит грязных простыней, грязных... Все белье аккуратно прячется грязное и стирается тогда, когда муж тоже этого не видит, считается. Это очень благоприятно. Поэтому женщины уходили, вы знаете, на реку всегда, и нельзя было смотреть, как они стирают. Итак, женщина должна очень хорошо прибирать дом. Никогда у женщины не бывает, что остается посуда невымытая, поскольку остатки пищи через некоторое время начинают привлекать духов. Поэтому никогда вы не увидите, чтобы женщина оставила на утро посуду. Всегда в доме все чисто и убрано. И мужчина, в его типе есть такое ложное эго. Он специально все будет разбрасывать, чтобы видеть, как вы его любите через чистоту. Ну, специально, правильно? Быкини. И если вы не уберете, смиренно возникнет в его уме возникнет проблема. И мужчины также не знают, из чего складываются их собственные проблемы. Итак, чисто убирая дом. Следующее. Говоря только то, что нравится мужу. То есть женщина всегда изучает слух мужа, какие слова ему нравятся. И когда он умиротворяется. Представим, он пришел, что-то говорит, и говорит, ты опять всякую чушь какую-то говоришь. Ну, что ты уже... Вот Петька-то давно сделал. Все. Вы убили своего мужа. Вы убили в нем мужественность. Говорится, мужчина, который не чувствует себя героем в глазах жены и детей, он разочаровывается. Поэтому мы видим, как в Махабхарате жены говорят, «О, мой герой!» – они обращаются к мужьям. «О, мой герой!» И это сразу мужественность придается. Вся лучшая природа. Или она говорит, «О, мой благородный муж!» И благородство что? Вы понимаете, какой тип мужского ложного эго? Потом мы поговорим о женских проблемах. О них больше в шастрах. Итак, говорят только то, что нравится мужу. И женщины всегда говорят, поучают мужей. Они говорят, вот ты такой непродвинутый, вот ты такой. И женщины потом задают вопрос. У меня у мужа любовница, мой муж стал пить, мой муж с друзьями проводит время и так далее. Потому что женщина никогда не была обученной хорошей женой. Хорошая жена – это не просто сентимент, это обученная жена. Обученная всем этим тонкостям природы мужского ложного эго, мужского интеллекта, ума и чувств. Итак, говорится, как только женщина начинает учить мужа не соглашаться с ним, не восхищаться мужчиной, мужчина подавляется этой природой женщины, и мужчина ищет других женщин поэтому, которые им что? Восхищаются. Вы знаете, вот у кого-то, если есть любовница, ваша любовница вас считает героями, а жена глупцом. Вот почему. Потому что мужчина всегда стремится к той женщине, которая видит его как кого? Как героя. Все лучшие качества в нем видит. Каждый замухрышечный мужчина это хочет. Поэтому есть такое стихотворение. Даже, извините меня, но это стихи, классика. Даже мерин сивый трясет гривой и грива, особливо пылка, когда рядом особо кобылка. Да. Люди проследили это. То есть старый, еще к тому же он. Мало того, что он не гугу, так еще он и старый. И даже он вдохновляется. Итак, нужно изучить, какие слова вашего мужа возвышают, делают его героем. И когда мужчина чувствует себя героем, он сразу же умиротворяется. Если вы спорите, он начинает слушать, чувствовать себя глупцом, он думает, что вы ему не подчиняетесь, его не любите. Он начинает скандалить, он начинает давить и все остальное. Вот почему это происходит. И женщины не знают этого. Следующее. Всегда послушная должна быть. Говорится, Девахути служила своему мужу Кардаме Муни, считая его выше, чем само провидение, исполняя безупречно любое его желание и прихоти. Прихоти – это то, что не связано с духовной жизнью даже. Так служила послушно, считая его выше самого провидения. Это означает, жена должна слушаться мужа. Что это означает? Слушать его очень внимательно. Что муж никогда не говорит. Она должна иметь настроение, что муж не говорит никаких ненужных вещей. Если он сказал что-то даже вскользь, это должно быть серьезно принято. И я должна быть сделана. Иначе его чувство, а шестым чувством является что? Ум. Будет незащищенный. Он возбудится, начнет проявлять худшие качества. Если я защищаю его чувство и ум, он проявит лучшие качества. Итак, следующее. Всегда послушная. Верная. Что такое верная? Она должна верить мужу, а не постоянно ловить его. Ага, помнишь, обманул меня в прошлом годе? А вчера что-то наговорил там? Нет, она должна быть верная. Верить ему и верность проявить какую? Никогда не восхищаться другими мужчинами, даже по телевизору. Ее герой вот. И она смотрит на Шварценеггера и говорит, ну и что это груда мускул? Тьфу. А вот твой живот. Это пресс. Я немножко расслабил вас, пошутил. То есть она не должна восхищаться. Она должна восхищаться мужем. Она должна говорить о муже, как о герое. Ну что это? И муж тогда сидит, и он защищен. Вот что такое обученная женщина. И следующее. Она должна быть верная умом и телом. Никто, кроме мужа, не может прикасаться к жене замужней. Никто. Без разрешения мужа. Говорится, что даже отец спрашивает обычно разрешение. Ничего, если я ее обниму, свою дочь. А мужчина должен сказать, да вы что, вы же отец? И поклониться. Даже это учитывалось. Потому что иногда даже мужу не нравится, что отец слишком там. Ему кажется, что влияние. Потому что эгоизм такой бывает. И она должна быть целомудренная умом. То есть даже не думать ни о ком. Ни о какой близости с другими мужчинами. Не восхищаться им. Полностью понять, что это Бог мне дал этого мужчину. И от того, как я буду служить ему, так он будет служить Богу. от того, как я буду служить ему, он так будет служить Богу. Вот что такое грихастха ашрама и женщина в грихастха ашраме. На сегодня мы закончим. Это лишь маленькая-маленькая часть. Хари Кришна, спасибо. Хари Кришна. Аскетизм тела состоит в поклонении Всевышнему Господу, Браманам, духовному учителю, старшим, таким как отцу и матери, а также в чистоте, простоте, целомудрии и неприменении насилия. Но хочу вас всех предупредить. Как обычно на культуре неподвластное время бывает, я что-то рассказываю, и все вдохновляются очень странно. Сегодня не попытайтесь, пожалуйста, от женщины это потребовать. В первую очередь потребуйте этого. Что? От себя. Потому что обязанности мужчины защищать жену и физически, духовно, и психологически. Говорится, женщина не должна работать, если вы ее взяли в жены. Она не должна работать. Она может работать в чрезвычайных обстоятельствах полдня на той работе, которая ни в коем случае не мешает ей проявлять все остальные вот эти качества. Так что вот когда вы так сможете действовать, можете с них потребовать. И там говорится контроль чувств. Ну, мы поговорим завтра об этом. В общем, помните, что это не все. Выводы еще рано. Но понимаете, особенно женщины. Есть у вас вопросы, пожалуйста? Так они сами не хотят думать. Говоришь, сиди дома, и обеспечивай, все равно не хочет. Еще работать, эмансипировать. Мы говорим о женщинах, которые следуют ведическим путем. А если они следуют не ведическим путем, то вы можете так себя вести, что постепенно ваша жена станет по-другому себя вести. Я потом расскажу об обязанностях мужчин. Если я же на своей жене также это проверил. Она-то так себя стала вести сама. Потому что шастры никогда не обманывают. Ох, прямо, это столько нетерпения. Я хотел задать вопрос по поводу... Это касается бхакти, да? Бхакти. Я читал книги Шрилы Прабхупады, что Шрила Прабхупада 30 лет он прилагал усилия, чтобы его жена стала преданной. Вот как это связано с бхакти? И как это происходит? Не понял вопрос вообще. Если вот правильное поведение, я не сомневаюсь, что Шрила Прабхупада правильно себя вел, она всегда была преданной женой. Всегда. Да, я понимаю. А мы говорим о преданности не Богу, а о преданности мужу от женщины. Вопрос как раз заключается в том, касается ли это бхакти? Конечно. Конечно, несомненно. Ну, тогда, Но преданный может быть и преданным, даже если жена так себя не ведет. Но это лучше, чтобы правильно сохранить семейные взаимоотношения. И все ведические семьи, и все семьи бхакт описываются. Сын Кунти, как себя вела Кунти, как себя вел Панду сам, как вел себя Вьясадева, у которого был Шука с сыном, как жена ему служила и так далее. Все это описывается. Они все были бхактами, и все у всех были прекрасные жены. Также описывается жена Господа Чайтани, две жены Господа Нитянанды, жена Адвайты Ачарьи, жена Шривасы Ачарьи. Они все величайшие женщины были и проявляли вот все эти качества и природу. И эти веды рекомендуют этому. Поэтому, несомненно, вся ведическая система, она целью является собой приблизить людей к Богу. Поэтому Кришна говорит, и веды, и веданта прославляют лишь меня одного. Поэтому все это для развития того, чтобы человеку дать бхакти, несомненно. Почему значит? Об этом говорят все шастры. Прабхупада сам говорил, что Кришна послал мне такую удивительную жену, что она так служила мне, что я смог отречься от мира. Она мне так служила, что я сумел отречься от мира. Она служила. Кришна так устроил, что Шрила Прабхупады жена служила. И говорится, в Прабхупада Лиламрите Сварупа Махарадж пишет, какие качества проявлял. Она была очень обученной девочкой, его жена. Она была вот обучена вот этим всем стандартам. Она пила баджаны, не зная их смысла и так далее. Она знала, что нравится. Ее так обучили, ведическая система обучения женщин такая, что ты становишься, ты должна служить мужу как Богу. Все. Поэтому Шрила Прабхупада, он тоже проявил эти природы. У него была очень хорошая жена, потому что ему лично ее нашел кто? Отец. Вот что такое отец. Мы сейчас говорим о том, что мы испытываем некие проблемы в нашем обществе, поскольку семьи наши не очень правильно развиваются. То есть грехастха ашам. Почему-то странно, что брахмачари себя считают более продвинутым. А говорится, брахмачари – это гуна невежества. Грехастха ашам – это гуна страсти. Ванапрасха – это гуна благости. А саньяса – это как бы духовная жизнь уже там. А люди не знают, почему думают, брахмачари выше грехастх там или что-то. Да любой семейный человек, практикующий духовную жизнь, стоит уже выше. Почему? Потому что у него есть обязанности, и он еще при этом умудряется практиковать духовную жизнь, если он правильно это делает. А брахмачари ничего не имеет, и еще там что-то. Это как вот, знаете, нельзя соприкасаться, поскольку сразу упадешь, и уже соприкасаешься, а не падаешь. Какой высший уровень? Видите? Поэтому в ведической системе грехастха ашрама считался выше брахмачари ашрама. Поэтому грехастхи могли давать какие-то определенные, объяснять, как правильно себя вести. А у нас как бы немножко наоборот, да? Поэтому говорится, брахмачари не должны вмешиваться в семейную жизнь семейных людей. Они могут говорить о шастрах, если они занимают положение гуру. Они могут что-то вот рассказать о шастрах, что в шастрах говорится. Поэтому многие гуру раньше были семейными людьми, поэтому очень мощные родословные держались. И они проходили некоторые всякие семейные ашрамы, вот мы знаем, в Махабхарате, в Писании говорит. Вот практически из панчататвы, вот все спутники Господа Чайтаньи, почти все были женаты. Видите? И жены какие у них были, удивительные. Но даже если человек просто предался Кришне, независимо от этого, будет у него хорошая жена или нет, он сможет продвигаться по пути преданного служения. Если в нем проявилась такая преданность. В любом случае. Но мы говорим всегда о семье, потому что именно грехастха ашрам является важнейшим ашрам. Завтра я вам почитаю Бхагаватам, где Прабхупада говорит, потому что из семей поставляются брахмачари и саньяси. Не будет семьи, не будет никаких саньяси. Поэтому должна быть очень хорошая семья, правильные семейные взаимоотношения, чтобы проявить эту возможность для наших детей встать на путь также преданного служения. Дать воплощаться хорошим, благочестивым личностям и давать им знания. И свои отношения правильно построить. Поэтому и говорится, от мужчины требуется контроль чувств и верность гуру и Кришне, а от женщины вот эти все качества по отношению к такому мужу. Вот все. И это вот как бы мы стараемся как бы постепенно развивать. Это не значит, что вы завтра уже будете такими. Даже если по 10% этих качеств проявится, это уже совершенно другая атмосфера в семье и во всем. Там уже ашрам, понимаете? Там не просто какая-то семья, там ашрама, там дхарма. Объясните, пожалуйста, с точки зрения закона кармы, зачем кто-то рождается мужчиной, кто-то рождается женщиной? Это тайна. Я просто прочитаю это. Из шастра, то вообще подумают, что это я сказал. В шастрах описывается. Тот, кто в прошлой жизни был привязан к женщинам, мужчины, которые в прошлом были привязаны к женщинам и разным вот этим наслаждениям, они получают женское тело. А тот, кто был наоборот привязан, мужское. Те, кто были в прошлом целомудренными женщинами и верными, они становятся мужчинами. А все такие веселые мужчины становятся женщинами. Это в Бхагаватам. Безобразие. Поэтому Прабхупада пишет, поэтому нельзя привязываться к жене так сильно, иначе вы родитесь с женщиной. Поэтому Кришна говорит, затягивающее влияние вот это, наверное. Нельзя, чтобы как бы это стало целью вашей. Жена, так сказать, удовлетворение потребностей жены. Поэтому говорится, что в духовной жизни быть подкаблучником – это очень неблагоприятно. Нужно правильно исполнять обязанности по отношению к дхарме, правильно построить взаимоотношения – это значит долг, исполнение долга. Это не ваши сентименты, это знание. Значит, вы дхарму вносите. По дхарме вы должны так себя вести, как муж, как отец, как там племянник, как кто-то. И в этом дхарма. И сразу Кришна входит в эту деятельность. Женщина, если начинает так себя вести, от нее муж никуда не денется. Он, говорится, мужчина всегда оценит такую жену. Всегда. Ему не надо будет любовниц каких-то. Он всегда будет защищать. Он всегда будет храбрец, мудрец и щедрец для такой жены. Поэтому мужчина должен первым взять на себя эту ответственность, считается. Он должен предаться гуру и Кришне. И правильно это сделать, а не как фанатик, да? Да, пожалуйста. Вы не скажете, если уже вы говорите о ложном эго друг друга, разве это не расширяет ложное эго друг друга? Смотря как вы удовлетворяете. Есть защита чувств, а есть удовлетворение чувств. Это разные вещи. Мы говорим о защите чувств. Как женщина, жена, предназначена защищать чувства мужа. Такова дхарма жены. А мужчина должен не удовлетворять чувства, а также исполнять дхарму по отношению к гуру и Кришне в исполнении наставлений и обетов, которые он дает духовному учителю. И поэтому он, естественно, правильно. Говорится, что даже если просто человек вступает с женой в неурочные половые отношения, это приравнивается к прелюбодеянию. Но сразу этого не достигается. Мы говорим об идеалах. Но это достигается постепенно. И говорится, женщина должна защищать чувства мужа в гуне благости. Вот почему говорится, что женщина ходит в длинной юбке, там, одета очень красиво. Это означает не в гуне страсти, а красиво в гуне благости. Говорит слова не в гуне страсти. «О, какой ты половой партнер! О, какой ты гигант!» Она говорит о его мужественности, о его заботе. Она подчеркивает, какой он благородный. То есть гуна благости в нем развивает. Вот что такое. Может быть, я об этом не сказал, но я думал, вы понимаете об этом. Ну, я хорошо скажу. Простите, скажу. Она проявляет, да. Не по синеме? А почему? Я хотел это раз не говорить. Ну, пожалуйста. На лекции слушаю, вы говорите, что если мы принимаем служение от кого-то, да, как проповедник или как брат, то это опасно. Ну, там все подробно объясняли. Что? Еще раз. Служение от кого-то принимаем, как проповедник, но не имеем на то квалификации, это опасно. Даже сказали, опасно для жизни. Помните? Если мы проповедники, и мы принимаем... от кого-то служение другого. А. И не имея на то квалификации. Вы сказали прям буквально дословно, опасно для жизни. Да. И там не до конца было записано, я не понял. А если мы служение оказываем Богу, у нас хорошие отношения, или дарим что-то, как в этом случае? Всегда что-то делается взамен. Это наука, принимать и дарить. Мы думаем, дарить его, на. Вот помните, я рассказывал вам одну историю. Сейчас этого человека нету, можно рассказать. Один человек мне здесь сделал подношение такое удивительное. Он зашел ко мне и говорит, Лакшми Нараяна, Я хочу подарить такой органайзер с ручкой и с такой калькулятор там. Он говорит, примите, пожалуйста. Ну, очень хочу. Я говорю, да зачем? Он говорит, ну примите, вам-то будет полезным. А то сегодня утром встал, хотел выкинуть мусоропровод его. А подумал, Лакшми Нараяна приехал. Поэтому примите, пожалуйста. То есть он искренний, но он не умеет делать подношения. Поэтому это тоже умение. Нужно еще уметь, как поднести. Что, как сделать. Кому. Понимаете? И также есть умение принимать. Если вы чувствуете, что вы можете это использовать для чувственных наслаждений, если вы примете это лично для себя. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати очень хорошо это прокомментировал. По поводу гуру даже. Не только по поводу всех остальных. По поводу гуру. Говорится, что то, что нам дают, и когда нас прославляют, что мы проповедуем сознание Кришны. Он говорит, все эти почести, все это уважение, все эти подарки делаются непосредственно нашему духовному учителю и через него Кришне. Люди просто иногда не понимают этого. Они чувство испытывают. И это чувство не принадлежит нам также. Поскольку мы проповедуем им сознание Кришны, это чувство, которое возникает у них, это чувство по отношению к тому знанию. А Кришна говорит, я есть знание. От меня исходит знание, память и забвение. Таким образом, эти чувства, которые проявляются, они Кришна. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, духовный учитель подобен сборщику налогов для царя. И если сборщик налогов присвоит себе хоть одну монету, он вор. А вор должен быть наказан. Так и духовный учитель, и проповедник. Если он хоть одно почтение, он принимает это в умонастроении кого? Что это все, да, принадлежит. И как только он себе присвоит хоть что-то, одно хотя бы, как он становится подобен вору. А вор должен быть что? Что? Наказан. Да, даже иногда. Поэтому этот человек, есть история, которую рассказывал Прабхупада, как Александр Македонский, когда завоевал Индию, он шел со своими генералами по рынку. Он как бы разрешил индусам там делать все. И он шел как победитель по рынку. И он увидел, как солдаты гонятся за мальчишкой. А у мальчишки в руках огурец. И люди бегут. А там в Индии, если вы что-то украли, ой-ой-ой, там полиция даже не вмешивается. Потому что они все знают, что вор должен быть что? Наказан. Вы, может быть, слышали, в Китае руки отрубают и вешают прямо на рынках. И этот мальчик, он увидел Александра, что это какой-то, ну, вельможа, он и к нему подбежал, а, защитите. А он же победитель такой благородный. Он, что сделал этот гнусный мальчишка? И они говорят,